и для того, чтобы дерзкою рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. В день поста, когда требовалось прекращение всяких работ, постящиеся заставляли других тяжело на них работать. В день поста они не молили Бога о прощении совершенных ими грехов и не просили силы, чтобы более не грешить, а выпрашивали у Бога силы и храбрости для того, чтобы бить других. Это был не пост покаяния, а нечто вроде голодовки, какую применяют теперь некоторые люди, чтобы добиться у властей желаемых уступок. Фарисеи во времена Христа постились довольно часто, 2 раза в неделю, хотя и не с такими худыми целями, какие отметил пророк Исаия. Но делали это из тщеславия, чтобы показаться людям постящимися. Это им удавалось, так как для этого принимали печальный вид и награду за это получали. Люди их видели и хвалили, как очень набожных людей. Дальше этого их пост не простирался. Истинный пост, по словам пророка Исаии, должен сопровождаться благотворительностью. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Но и благотворительность может выразиться в тщеславии. Некоторые богатые жертвуют не из любви к бедным и несчастным, а ради того, чтобы о них говорили и писали, как о великих благодетелях. Получая такую награду от людей, благотворители лишают себя награды от Бога. Говоря о посте, Христос сказал, что и постящиеся старались явиться не пред людьми, а перед Отцом Небесным. В день поста будь одет так, чтобы это не бросалось другим в глаза, чтобы о твоем посте знали не люди, а Бог. Только тогда можешь рассчитывать на божеский ответ. Истинный пост является ограничением наших телесных потребностей. Если мы ради Бога и спасения других людей добровольно отказываемся от мирских удовольствий, это является своего рода продолжительным постом. Но ни постом, ни молитвою мы не в состоянии выпросить себе у Бога вечной жизни, ибо таковая дается даром по благодати Божьей. Однако пост и молитва содействуют духовному росту христианина, и апостол Павел написал о себе, что он пребывает часто в посте, и что он следит за собою, усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Сам Господь Иисус начал свое земное служение 40-дневным постом. Первые христиане в городе Антиохии служили Господу и постились. Они думали и молились о деле Божьем. И Бог открыл им, чтобы они отпустили Варнаву и Савла для проповеди Евангелия в других городах. Так началась христианская миссионерская деятельность. Рукоположение пресвитеров в христианских церквах сопровождалось постом и молитвою. Апостол Павел советовал, чтобы супруги в своей семейной жизни упражнялись в посте. Господь Иисус сказал своим ученикам, что некоторый род бесов изгоняется только молитвою и постом. В Дидахе, первом христианском катехизисе, составленном около 125 года по Рождеству Христовом, сказано, чтобы крещаемый и креститель, и еще некоторые с ними, постились перед тем, как преподать новообращенному крещение. В книге Ермы Пастыр, написанной около 165 года по Рождеству Христовом, о посте говорится подробно и поучительно. Подобие 5, глава 1 и 3. И там рекомендуется, чтобы сберегшаяся во время поста пища и ее стоимость были розданы сиротам, вдовам и нищим, которые помолятся за постящихся. Господь да научит нас правильно молиться и поститься. Аминь.